Матильда Стар. Не тот дракон. Глава первая. «Ну, как выгляжу?» — спросила я у зеркала, зябко ёжась. Весна уже вступила в свои права. Позеленила деревья, брызнула первыми неяркими цветами по кустам и газонам. И все же по вечерам в городе становилось прохладно и сыро. Так что выскочить из дому просто в платье, не позаботившись о теплой накидке, было, пожалуй, не слишком хорошей идеей. Но не возвращаться же теперь. Я поправила волосы. Отражение в зеркале мне нравилось. И русые волосы, уложенные в симпатичную, но скромную прическу, и большие испуганные глаза. Все это вполне соответствовало придуманному образу. И все же я напряженно ждала ответа зеркала. Уж не знаю почему. «Выглядишь неплохо, макияж удачный», — наконец прозвучал ответ, и я с облегчением выдохнула. А зеркало продолжило. «Ну, во всяком случае, лучше, чем вчера. Но нос...» «Что нос?» — опешила я. «Испачкала? Вроде нет». «Он у тебя прямой, а сейчас в моде курносые. Тебе его запросто исправят в клинике магической хирургии «Звездная красота», которая расположена по адресу...» Опять оно завело свою старую песню. «Ой, да замолчи уже! Просто скажи, ты выглядишь прекрасно. Я ведь и сама вижу, что прекрасно». «Ну, раз видишь, что спрашиваешь?» Сварливо прозвучало зеркало. Я проигнорировала невежливый тон. Эту милую вещицу я прикупила на распродаже с большой скидкой, а потому была готова к тому, что что-то с ней будет не так. И за 2 недели, что она у меня, вроде приспособилась к ее манерам, точнее, к их отсутствию. Так что сказала терпеливо. «Давай с самого начала. Ну, как я выгляжу?» «Ты выглядишь прекрасно», — выдавила из себя зеркало. Оно явно было недовольно. «Ну и пожалуйста. В конце концов, это я его купила. Кто платит, тот и заказывает музыку. Вот». «Отлично. А теперь начинай трансляцию». «Трансляцию?» Голос зеркала сразу стал заинтересованным и деловитым. «Всем твоим адресатам?» «Вообще всем, до кого сможешь дотянуться». Мое изображение в золотистой рамочке на мгновение подернулось дымкой, а затем прояснилось, и в уголке зеркала замигал зеленый огонек. Какое-то время я просто молчала, ожидая, когда мое зеркало дозвонится до всех. «Привет-привет, всем привет!» — заговорила я. «С вами Юнона Майлз, таролог и предсказательница. И сейчас я собираюсь разоблачить настоящую шарлатанку». Ту, которая позорит звание предсказателя и выдает свои глупые бредни за настоящие пророчества. Уже много лет она обманывает жителей нашего прекрасного королевства. Но сегодня я, наконец, выведу ее на чистую воду. Как вы можете увидеть, я отвела зеркало подальше, чтобы в нем отразилась дверь и вывеска «Госпожа Залуна. Предсказание и прорицательство». «Я нахожусь возле салона малоуважаемой госпожи Залуны». Я на всякий случай поморщилась, чтобы все, кто меня видит, поняли, как я отношусь к этой бессовестной обманщице. Я записалась к ней на прием, назвавшись чужим именем и придумав совершенно чужую, не свою историю. Более того, история совершенно нелепа. Я сказала ей, будто бы у меня роман с драконом. Тут я не выдержала и рассмеялась. «Представляете, роман с драконом! И что при этом я работаю подавальщицей в трактире? А вопросы у меня к ней такие. Есть ли у меня соперницы? И повысят ли меня до старшей подавальщицы? Можете себе представить?» Тут я не выдержала и рассмеялась. «Надеюсь, тем, кто смотрит трансляцию, тоже смешно. Возлюбленный дракон у подавальщицы!» Да даже аристократкам и дочерям магнатов драконы редко достаются. В общем, сеанс должен начаться уже через пару минут. А сейчас я положу свое зеркальце в сумку, и, сами понимаете, изображение пропадет. Но слышно вам будет очень и очень хорошо. Так что слушайте и узнаете. Залуна — шарлатанка. И не забудьте рассказать об этом всем своим знакомым, чтобы никто не велся на ее росказни. Ну и «Пожелайте мне удачи!» Я помахала в зеркальце свободной рукой и сунула его в сумочку. Главное — поставить сумочку на колени, чтобы те, кто остался слушать мою трансляцию, не пропустили ни единого словечка. Особенно девчонки из клуба «Драконьи занозы». Они в последнее время так увлеклись гаданиями, так что я обязана их предупредить. Не все прорицатели одинаково полезны. А уж история про воображаемый роман с драконом им должна особенно понравиться. Ведь драконы — это наш общий интерес. Я постучала и заглянула в салон. «Госпожа Залуна?» Гадалка не отозвалась. Она восседала за столом, прикрыв глаза. Полагаю, изображала, что выходит на связь с высшими силами. Артистка. Ей бы в театре играть. Впрочем, вряд ли в театре платят столько, сколько отстегивают несчастные, которые приходят поинтересоваться своим будущим. Я окинула взглядом помещение. Да уж, она не бедствует. Интерьер шикарный. Явно сделал кто-то из именитых дизайнеров. И кругом висят картинки, амулеты. Горит целых 3 черных свечи. Театр как он есть. Кто вообще использует черные свечи для гадания? Я по записи. Криола, помните. Залуна медленно открыла глаза и окинула меня тяжелым ведьмовским взглядом. Надо же, если б я не знала, что гадалка из нее, как из орка, балерина, точно бы повелась. Хочу узнать про своего парня. Есть ли у него другая? «Ты пришла в правильный день», — за могильным голосом произнесла гадалка. «Сегодня духи милостивы и готовы давать ответы». «Это же хорошо», — робко спросила я, изо всех сил стараясь не рассмеяться. «Духи, ну надо же! Она будет задавать мои девчачьи вопросы духам? Им же, конечно, больше делать нечего». Только на них отвечать. «Сейчас посмотрим». Она достала из золотой коробочки колоду карт Таро. И я едва удержала восторженный вздох. Такие продаются только в одной единственной лавке и стоят... Ох, лучше не вспоминать, чтобы не расстраиваться. Такая колода в руках шарлатанки — это как скрипка Стразивари в руках студента, причем боевого факультета. Залуна стала быстро выкладывать карты одну за другой, без всякого уважения, не всматриваясь в рисунки. Раз-раз-раз, как будто раздает их для покера. Карты мельтешили так быстро, что я не успевала их даже рассмотреть, не то чтобы попытаться трактовать расклад. Да и какой смысл пытаться? Нет там никакого расклада. Даже такие шикарные карты не скажут ничего в руках человека, не имеющего к ворожбе никакой склонности». Но Залуну это не волновало. Она покрыла картами почти весь стол, а потом вытащила одну из них и повернула ко мне. «Видишь? Смерть!» Она сверкнула глазищами. «Что? Смерть?» — не поняла я. «Твой дракон несет смерть!» «Мой дракон, несет смерть! Ну что ж, думаю, те, кто это слышал, уже все поняли. Какая из нее гадалка!» Мало того, что поверила в мою сказку про возлюбленного дракона, так еще и начала сочинять свою историю по мотивам этой выдумки. Смерть он, видите ли, несет. «А другая есть у него?» Я изо всех сил изображала нетерпеливый интерес. Гадалка окинула мутным взглядом карты, а потом сказала. «Что за глупости? Нет других. Все умерли». «Вот умора. Думаю, все, кто слушает эту трансляцию, уже валяются, держась за животики». «А что с работой?» — напомнила я. «Стану ли я старшей подавальщицей?» И для большего комического эффекта добавила. «Очень уж хочется». «Конечно, мне, человеку с высшим магическим образованием, только того и надо, что работать старшей подавальщицей». Залуна сгребла карты, перемешала и снова начала выкладывать, почти не глядя. «Нет, не станешь. Выгонят тебя». На этот раз она даже не потрудилась достать карту. Я вздохнула. Ух, как же трудно было делать трагическое выражение лица, как будто бы я действительно огорчена ее пророчеством. Ведь на самом деле я внутренне ликовала, разоблачила обманщицу. «Один золотой!» Самым обычным голосом без завывания объявила Залуна. «Что?» — не поняла я. «Заплати за гадание один золотой». «Но...» — я поперхнулась воздухом. «Вы же сказали 5 серебряных монет». «То за один вопрос, а ты задала 2. Считать умеешь, раз подавальщица. Должна уметь. Один золотой». Я вытащила из сумки своей потрёпанный кошель. Долго в нем копалась. Отсчитала 10 серебряных монет. Да уж, недёшево мне обошлась эта затея. Надеюсь, оно того стоило, и трансляцию посмотрели многие. И теперь-то уж к этой обманщице никто не пойдет. Я вышла за порог, притворила за собой дверь и достала из сумки зеркальце. «Ну, вы все слышали, да? Мой несуществующий дракон всем несет смерть. А с несуществующей работой подавальщицы меня скоро выгонят. Я дорого заплатила за то, чтобы вы, наконец, узнали правду». Я вздохнула совершенно искренне. Боюсь, в ближайшую неделю мне предстоит сидеть на одних бабах. «А если вы хотите настоящее предсказание, то приходите ко мне. Мой салон находится по адресу». В этот момент зеркало подернулось дымкой, и зеленый огонек пропал. «Что? Как?» — воскликнула я и стукнула по зеркалу. «Ты что творишь?» «А что?» — ответило оно самым невинным тоном. «Я так понимаю, для тебя адреса — это сущая ерунда. Во всяком случае, меня не выслушала. Так, наверное, они совсем не важны». «Ах ты, гадкая, гадкая, гадкая!» — я затопала ногами. «Вот разобью тебя!» «Не разобьешь!» — нахально ответил этот мерзкий прибор. «Ты только что все деньги у гадалки оставила. Как потом новое купишь? А еще у меня список всех твоих клиенток. Давай, разбей!» «О, вредная!» От отчаяния и бессилия я еще раз топнула. Послышался хруст, и нога подвернулась. Я была готова расплакаться прямо тут, посреди улицы. Еще и каблук сломала. «Ну как так? Почему мне так не везет?»